Глава третья. Неделя пролетела быстро. Не было каких-то приключений, дел, которыми мне хотелось или пришлось заняться сиюминутно. Я просто общался с драконами, тренировался сам и тренировал Барсика, прорабатывая с ним различные ситуации, команды и методы взаимодействия. В настоящем бою у нас не будет времени привыкать к тактике друг друга, зато вот сейчас этого времени навалом. Время от времени я добирался до кожевников, следил за работой, вносил какие-то правки, но их было минимальное количество. Я еще изначально знал, что хочу, мечтал об этом и смог передать идею максимально детально. Ну и, естественно, готовка. У всех имеющих в пещере были лапки, так что это прекрасное занятие общим голосованием было возложено на меня. Впрочем, я был только за. Готовка меня расслабляла, и так как это не являлось моей постоянной работой, для меня было просто нечто вроде отпуска в кругу друзей. Но прошла неделя, и мне написал пустынник. «Привет, мы выбрались из стартовой локации, расположились в гостинице «Грация». Ты приедешь к нам?» Я в тот момент тренировался с Барсиком, который за время наших многочисленных тренировок стал матерым бойцом. Остановив тренировку, отправил кошака умываться, сам же присел на край террасы и ответил: «Я скоро буду. Не убегайте никуда». Собрался я быстро. Отозвал впервые за долгое время Барсика, распрощался с драконами и отправился в путь. Грасшарса любезно меня подкинула до поляны, где работает телепорт, после чего улетела. Я же сначала отправился к кожевникам. К сожалению, изготовление сета хоть и было на финишной прямой, однако он все еще был не готов. Отсрочки в его изготовлении меня раздражали, но повлиять на это хоть как-то, не уронив при этом качество, я не мог, так что приходилось мириться с тем, что было. Посему в очередной раз, убедившись в верности процесса и отсутствии необходимости вносить корректировки в работу, ушел в инвиз. Будучи невидимым, я ушел в телепорт, что вел в гидраст. Будучи миражом, просканировать обстановку вокруг не составило проблемы, так что, будучи уверенным, что вокруг нет лишних глаз и ушей, превратился в Януса. Еще десяток минут, и я уже на пороге гостиницы «Грация», в ресторане которой сидели мои родные люди. Подойдя к ним, я обнял всех и присел к уже заставленному столу. За то время, пока я их не видел, они прилично выросли. Пустынник красовался 20-м уровнем, Клеопатра — 18-м, девчонки же — 17-ми. Хорошо еще, что я в пути попал в замес и имел 15-й уровень. Не совсем балластом выглядел. Как ваши дела? Гляжу, подкачались? Есть такое. За эту неделю мы почти не выходили из игры. Работали, старались, развивались. Выполнили кучу заданий, прошли множество тренировок. Зато теперь мы способны на многое. О, да. Определились с тем, что хотите? Да. Я стану воином. Клео — магом. А девчонки решили в лучники пойти. Да у вас почти пати? Не совсем. Целителями быть никто не хочет. Да и я в танка собираться не хочу. Я удивленно воззрился на отца. Тот же рассмеялся. «Забыл. Я к делу подхожу основательно. Знаешь, сколько форумов прошерстил? Читал и про прокачку, и про сленг, и про лучших бойцов в своем роде. Ух, кого там только нет. Знаешь, забавно, но увидел там даже один знакомый ник. Знаешь, даже интересно посмотреть на это в деле. Там так расписано, что у меня мурашки пошли по коже». В ответ я покачал головой. «Может, когда-нибудь нам и удастся увидеть топов. Слушайте. А вы комнаты уже сняли?» «Да, ночевать-то где-то надо». «Давайте туда переместимся, а то я тут придумал одну стратегию прокачки, и мне очень не хочется, чтобы нас подслушивали». «Хорошо, давай перейдем. Еду только возьмем с собой. За нее уплачено, жалко, коль пропадет». Я кивнул и принялся помогать собирать все со стола. За еду и правда уплачено, а припасы в походе понадобятся, тем более, что я собираюсь семейство отправить в один такой поход. Закончив со сбором еды, мы отправились в номер отца, где и расположились кружочком, благо у него было уже два матраса в комнате, видать, с заботой о маме. И уже когда мы оказались в полной безопасности, перешел к делу. Попрошу вас все-таки воздержаться от намеков, что я мираж. Понимаю, в какие моменты это может быть сложно, но тем не менее. Сделаем, Янус, не переживай. Я кивнул, не оставив незамеченным упор на моем новом никнейме. Свыкнуться с ним сложно, я уже привык, что я мираж, но в моменты, когда я конспирируюсь, надо держать этот вопрос под контролем. План таков. Сейчас все отправляемся в гильдии, там получаем первые задания, способности. Затем отправляемся дружно на торговую площадку, закупаемся необходимым и отправляемся в данж. Звучит неплохо. А ты знаешь, где тут данж? Нет, но узнаю, это не так сложно сделать. Какие-то возражения имеются? Нет, доверимся тебе. Тогда за дело! Клеопатра и девчонки убыли в свои гильдии. О том, как их найти, я их проинструктировал. Я же отправился в одну гильдию с пустынником, которую пошел искать по своему же алгоритму. Выйдя на улицу, нашел первого попавшегося стражника, которому задал животрепещущий вопрос. «Здравствуйте, не подскажете, как пройти до гильдии воинов?» «Хотим приобщиться к ремеслу воинов». Стражник, парнишка лет 20, с простодушным лицом сельского жителя остановился, явно по привычке почесал голову, поскребя при этом шлем, после чего указал нам пальцем вдаль улицы. «Видите, ратуша? Вот там налево, до здания со шпилем и флагами, рядом будет здание такое, с колоннами. Вот у входа стоят два воина-стражника. Вам туда». «Благодарю вас». «Пожалуйста. Но смотрите, мастер там строгий, спуску никому не дает. Трудностей мы не боимся, а к развитию стремимся». «Хороший подход, уважаю!» Забавно было, хоть стражник и младше нас, однако с уровнем за 200-й, так что относился к нам как к мальчишкам. Реалиас, однако. Найти искомое не составило труда. Описание, что дал стражник, было очень точным. Мы географическим кретинизмом не страдали, так что уже через десяток минут были на месте. А вот дальше все стало резко сложно. Во-первых, для записи туда пришлось отстоять огромную очередь. Во-вторых, эта очередь оказалась отнюдь не меньше, а даже больше к мастеру, что тренировал бойцов. И пусть потренировать я мог и сам кого угодно, но скиллы раздавать не мог, так что приходилось стоять в чертовой очереди и прожигать время. Но время и терпение сделали свое дело. Дошла очередь до нас, уставший и несколько апатичный мастер воинов оглядел нас. Что хотели? Видя его состояние, да и составив про себя некоторый психологический портрет этого человека, я отринул все чванство, перейдя на деловой тон. Умение, навык, тренерство. Бывалый воин смерил нас уже иным взглядом. Какие навыки надо? Стойка, напор, пронзающий меч. «Обоим». «Да». Воин положил нам на плечи руки мгновение, и пошли системные сообщения. Изучено умение «Стойка» первого ранга. При использовании в защитной стойке герой увеличивает показатели защиты на 50%, откат 10 минут, длительность умения 30 секунд, расход на активацию 50 маны. Изучено умение «Напор» первого ранга. При использовании в защитной стойке герой делает рывок вперед, оглушая задетых противников. Длительность оглушения зависит от силы героя и телосложения цели. Откат — 10 минут. Расход на активацию — 100 маны. Изучено умение «Пронзающий меч» первого ранга. После использования следующий удар становится критическим, появляется возможность нанесения травмы. Откат — 1 минута. Расход на активацию — 50 маны. Не сказать, что умения редкие, но выбирают их в такой комбинации нечасто. Я же хотел добавить небольшой универсальности герою, пусть и с помощью костылей. Но при всем этом еще и пару слотов для умения оставил, пусть пустынник поищет нечто особенное. За процессом чтения системок и нашей реакцией наблюдал учитель, который сделал очень неожиданное предложение. «Знаете, я гляжу, вы понимаете, что делаете. Обычно здесь ширпотреб обтирается, что не знает ни что хочет, ни для чего. Приходите ко мне на тренировку, послезавтра, 5-й зал». «Мы придем». «Спасибо». Распрощавшись с наставником, что приступил к приему следующего желающего приобщиться к почетным рядам воинов, мы вышли на улицу, где списались с девчонками. Они все еще были заняты, им, как оказалось, получить свои заветные способности было сложнее, приходилось выполнять какие-то задания. Впрочем, образовавшееся окно было куда потратить. Взяв с собой пустынника, отправился на базар. Оружие у меня уже было, но вот доэкипировать товарища было просто необходимо, да и я планировал там добыть самую важную информацию, а именно местоположение данжа для нубов. О том, что такие есть, я узнал относительно недавно. Мне как-то не довелось туда отправиться. Однако у каждого города, что находится около стартовой локации, подобный данж был, стоило только немного поискать информацию. Базар мало чем отличался от всех остальных, что я уже видел. Разве что этот был поменьше, но я уверен, что найти нужное я смогу. Первым делом мы дошли до оружейных лавок. Меча у отца так и не появилось, так что купить его было первоочередной задачей. Прохаживаясь от лавки к лавке, я рассказывал пустыннику о видах оружия, способах использования, качестве материалов, методах ковки. На меня недоуменно таращились продавцы, когда я брал клинок и по нему рассказывал информацию. Бывшие свидетелями покупателей пустынник, который всю тираду прослушал с открытым ртом, а она вышла ух какой длинной. Да что уж там, даже я удивился тому, сколько всего знаю, хоть эта информация и находится у меня в голове, но вот как-то не приходилось оформлять ее в подобие лекции и засекать по времени длительность получившегося повествования. Выбрав моему товарищу лучшее снаряжение за наличествующие у него монеты, перешел к выполнению второй запланированной задачи, благо после хороших торгов продавец был добр. А вот скажите, милейшие, говорят, что здесь напасти в округе бывают. Разбойнички шалят, это да. А еще бывает что? Может и бывает, а может и нет. Я человек торговый, почем мне знать? В сердцах плюнув, я тем не менее вежливо распрощался с торговцем. То ли он действительно не сведущ, то ли туповат. Не знаю, однако информации от него было крайне мало. Чуть подумав, я родил очередную гениальную идею и отнюдь не в переносном смысле. Следующим пунктом назначения, в который я отправился вместе с пустынником, была городская ратуша. Не знаю уж, почему сразу не догадался посетить ее, но лучше поздно, чем никогда. Тем более, что я не поздно. Девчонки еще даже не закончили свои задания, а им еще надо оружие купить, во всяком случае, Клеопатре. Найти ратушу не составило труда. Воин, что объяснял нам дорогу до военных казарм и полигонов, брал ее как ориентир, так что мы проходили не просто красивое безымянное здание, а вполне себе конкретную точку. Ратуша нас встретила тишиной, прохладой и какой-то монументально гнетущей атмосферой. Пройдя до окна приема, обратился к миловидной, скучающей девушке, что сидела и что-то рисовала на листочке. «Здравствуйте, вы не подскажете, какие имеются на данный момент задания?» Девушка оторвалась от своего занятия, оглядела нас и взяла из папки пару листочков. «Итак, вот то, что подходит вам по уровню». Девушка стала зачитывать задания за заданием, что стали сливаться в какофонию звуков. Подняв руку, я остановил этот поток. «Милейшая, позвольте, пожалуйста, мне самому ознакомиться с заданиями». Видите ли, я собираюсь не только сам выполнить задание, но также имею на примете группу, с которой готовы отправиться в приключение на благо народа. Я бы хотел изучить то, что подойдет для нас. Девушка пристально на меня посмотрела. Да, я лукавил, но отнюдь не там, где меня могли заподозрить. Обычно слишком самонадеянные новички пытаются урвать задание для группы, надеясь выполнить его и получить кратно большую награду. Как итог, они проваливают задание, их ловят на лжи, теряется репутация, а то еще и штраф наложат. В моем же случае лукавство заключалось в том, что я не планировал выполнять задание в одиночку. Говорил же о них лишь за тем, чтобы ознакомиться с обстановкой вокруг и не пропустить что-то важное или интересное. Не обязательно ведь самому выполнить задание, можно и пустыннику наметку дать. Изучив меня, девушка протянула уже вытащенные листы и достала еще несколько, положив их соседней стопкой. Быстро пролистав первые, что на соло выполнение, я достал один лист и показал пустыннику. Вот задание под номером 47. Обрати внимание, советую даже взять его. Так и сделаю, спасибо. Он с листом обратился к девушке, прося это задание, я же перешел ко второй стопке. Здесь действительно были задания с куда более интересной наградой, но я гнался не за наградой, мне было необходимо ознакомить своих с некоторыми механиками в тепличной обстановке, поделиться опытом, позволить набить шишек там, где это не будет критичным для них. В итоге я нашел нужный мне пункт. Он был на пятом листе под пунктом 126. И звучал следующим образом. Задание от магистрата города. В руинах, к востоку от города, на месте старой церкви, стали происходить непонятные вещи, такие как пропажа скота, пропажа разумных, непонятные звуки, что слышали пастухи на рассвете, догонявшие одну из своих овец. Необходимо обследовать руины, выяснить причины событий, нивелировать проблему. Награда 15 золотых, 10 тысяч опыта, репутация с городом Гидраст. Возможно, дополнительная награда на усмотрение градоуправителя. Задание было интересно по нескольким моментам. Во-первых, это руины. Это всегда интересное место, имеющее свою атмосферу, архитектуру, и при этом там возможны любые развития сценария. И клад найти. И по шее получить. Во-вторых, я на 99% уверен, что там будет нежить. Не самый приятный тип противника, однако это будет прекрасной тренировкой. На то же, что это данж, намекала приписка о храме старых богов, где храм, там и катакомбы, а где, как ни в катакомбах, делать закрытую локацию для новичков. Не наружу в соседнем холме делать, а посему я ткнул в задание. Девушка, вот это задание беру. Она на меня стала смотреть еще пристальнее. Вы в курсе, что за обман магистрата положен штраф, падение репутации, а также возможны санкции? Естественно, не переживайте. Слово «самое дорогое, что у меня есть». И я предпочту либо убиться, но выполнить данное обещание, либо не давать его вовсе. Но вам, как госслужащей, моих слов мало, я понимаю. Потому прошу рассмотреть несколько фактов. Вот человек, пустынник, что взял задание, относится к моей группе. Можете спросить его. Еще трое проходят сейчас обучение в гильдиях. Вы также можете спросить Симеона и Горация. Это караванщик и начальник стражи каравана. Я нанимался к ним на работу, смог зарекомендовать себя с лучшей стороны, и простились мы добрыми друзьями. Насколько мне известно, караван тот движется из малых поселков. Деревня достаточно маленькая и безопасная. Как же вы сумели там себя зарекомендовать? В процессе пути на нас напала шайка Рудольфа Рыжебородова. Было достаточно сложно, но мы сумели отбиться от них. Я принимал непосредственное участие в бою и внес немалый вклад в исход сражения. А вы не скромничаете. Почему я должен стесняться своих достижений или умалчивать о них? Ответить на этот вопрос она не смогла, так что просто передала мне задание. Прошу вас, надеюсь на скорые вести о выполнении задания. Слишком уж много жалоб на ту местность. Я уже хотел распрощаться, но последние слова меня остановили. Много жалоб? А другие отряды туда отправляли? Нет, в те края не отправлялись уже длительное время никакие отряды. Понял вас, спасибо. Раз туда не отправлялись бойцы, значит, данж давно не чистили. Когда данжи не чистят, они усиливаются, а дойдя до критической массы, то содержимое данжа начинает влиять на мир за пределами оного, и судя по тому, что было уже много жалоб, данж находится именно на такой стадии. Что же, занимательнее будет поход. Информативнее для моего семейства и веселее для меня.